Все 40 человек, как один хорошо отлаженный механизм, поднялись со своих кресел и тут же рухнули на пол, включая самого капитана. Не слишком уж вежливо, зато эффективно. Впрочем, я ошибся. Их было не 40, тех, кто выполнил мою мысленную команду. Только 39 человек неподвижно лежали на полу. 40-м был капрал Ремезов. Вскочив вместе со всеми, он продолжал стоять в проходе, рядом со своим креслом, недоуменно озираясь и не понимая того, что происходит. Идея с командой «всем лечь», пришедшая мне на ум только накануне, сработала безупречно. Ремезов рефлекторно вскочил на ноги вместе со всеми, и если бы я ограничился только этим, я не смог бы выделить его из остального экипажа. Но когда все вокруг тебя неожиданно падают на пол, любой нормальный человек, не находящийся под воздействием гипноза, обязательно задумается над тем, стоит ли это делать и почему люди вокруг него ведут себя столь необычно. Именно этого я и добивался – секундного промедления. Мне его было достаточно для того, чтобы безошибочно определить, кто сообщал нашим врагам все сведения о движении корабля и о том, что происходит на борту. Кроме того, этот человек совсем недавно пытался меня убить. Эта мысль помогла мне собраться в этот последний решительный момент. Нас с Ремезовым разделяли 8 ярдов кресел, и достать его в броске я не мог. Как только я двинулся в его сторону, он выхватил бластер и, не раздумывая, выстрелил в меня, лишний раз подтвердив, что я не ошибся в определении предателя. Прежде чем он успел нажать гашетку, я бросился на пол и, извиваясь, словно уж, двинулся к передним рядам со всей скоростью, на какую был способен. Сиденье позади меня с треском вспыхнуло от прямого попадания бластера, и из его обивки повалил дым. Проклиная Павловского, оставившего меня безоружным против противника, вооруженного запрещенным для всех космонавтов энергетическим оружием, я продолжал упорно продвигаться в сторону первого ряда, то и дело огибая лежавших на полу людей. Площадь поражения бластерного заряда не меньше метра, но Ремезов наконец тоже упал на пол, то ли с запозданием надеясь спрятаться, то ли пытаясь таким образом достать меня снизу. Но ему, как и мне, мешали неподвижные тела других членов команды. Он не мог вести прицельный огонь. Что он, однако, с лихвой компенсировал, продолжая раз за разом нажимать на спусковую кнопку. За моей спиной уже пылало несколько кресел, раздался вой сирен пожарной безопасности. С потока хлынули потоки пены из огнетушителей, добавивших к происходящему еще больше неразберихи. Если только мне удастся выбраться из этого хаоса, я потребую от Павловского отчета, на каком основании он, лишив меня оружия, сделал исключение для своего любимчика Ремезова. Сейчас моя жизнь зависела от этого исключения. До сих пор меня спасало лишь то, что Ремезов стрелял вслепую. Я же после первого выстрела резко изменил направление движения и полз теперь параллельно проходу между креслами, лишь иногда ныряя под очередной ряд и постепенно приближаясь к Ремезову с той стороны, откуда он меня не ждал. Мой персональный ускоритель реакции опять не сработал. Я двигался слишком медленно и постепенно терял инициативу. Нужно было что-то срочно предпринимать, пока мой противник неожиданно не вскочил на ноги и не расстрелял меня сверху в упор.